Издательство «Бомбора». Океан книг. Ной Чарни, Джеймс Чарни. Все о кино за 12 часов. Краткая история кинематографа. Вступление. Как и все мы, вы наверняка смотрите много фильмов. Но большинство из нас делает это исключительно для развлечения. Это прекрасно. Развлечения помогают нам развеяться, расслабиться и отдохнуть от реальности. Можно сказать много хороших слов об удовольствии просто лежать на диване с попкорном в руке. Но существует целый мир людей, которые хотели бы продвинуть свой опыт просмотра фильмов на шаг дальше, на шаг глубже. Если это про вас, а тот факт, что вы слушаете эту книгу, заставляет нас думать, что так оно и есть, то эта книга – краткое и простое руководство к более глубокому пониманию фильмов. «Все о кино за 12 часов» – краткая история кинематографа – состоит из 12 глав, разделенных по периодам истории кино и жанрам. Освоение материала займет около 12 часов. Но если вы закончите раньше, не стесняйтесь добавить немного экранного времени. Наша цель – предложить вам все, что нужно знать для того, чтобы происходящее на экране могло больше увлечь вас и для углубления вашего понимания того, как снимаются фильмы и как смотреть их более вдумчивым образом. Глава первая начинается с изобретения кино. Открытие способа заставить картинки двигаться, а затем с их помощью рассказать историю. Это подводит нас к главе второй, посвященной эпохе немого кино, когда методы съемки и повествования становились все более изощренными, а кино превращалось из просто новинки в популярное развлечение. В главе третьей исследуется развитие студийной системы в Голливуде и то, как эта система эволюционировала, чтобы производить одни из лучших фильмов из когда-либо созданных. В каждой из следующих глав представлен определенный жанр фильма. Вестерны, гангстерские фильмы, комедии, триллеры, ужасы, мюзиклы, экшены, фэнтези. Все это жанры с типичными чертами, которые зрители могут ожидать от фильма к фильму. Жанр – это механизм брендинга, краткий способ сказать зрителю, чего примерно ожидать. В те дни, когда походы в кино были еженедельной традицией, фильмы были предсказуемы. Достаточно разнообразные, чтобы быть интересными, но не слишком разные. В вестерне, например, зрители знают эпоху, в которую происходит действие, как будут выглядеть костюмы, будут ли верховая езда и перестрелки, а также понимают общий характер сюжета. Жанр устанавливает связь с аудиторией. Предсказуемые ситуации и персонажи, смысловая концентрация вокруг основных действующих лиц, тем, сюжетных ходов и образов. Эти повторы приносят зрителям удовольствие, радуя их из недели в неделю. Почему бы не создать систему, в которой каждый фильм будет уникален и непредсказуем? Что ж, для этого, безусловно, есть место. Хотя некоторые из величайших фильмов не подходят ни под одну категорию. Но многие великие фильмы – это отшлифованные и улучшенные версии одного из жанров – а успех в рамках жанра иногда приводит к появлению нового. «Крестный отец» 1972 год является хорошим тому примером. Это гангстерская картина, но она взяла суть этого жанра и возвысила его сложными персонажами, семейным конфликтом, неожиданным сюжетом, атмосферой и превосходной актерской игрой. Выйдя за рамки жанра, она зарядила его энергией для нового поколения. Мы расскажем вам об истории каждого жанра, который мы рассмотрим, и о ключевых фигурах и фильмах, относящихся к нему. Эта книга не претендует на энциклопедичность, поэтому есть темы, которые мы не охватываем. военный фильм, документальное кино, анимация, костюмированная драма, и это лишь некоторые из них. Задача состоит в том, чтобы обеспечить увлекательную и доступную точку входа. Мы надеемся, что это вызовет ваш интерес и приведет к просмотру многих других фильмов, помимо тех, что анализируются здесь, а также к прочтению других замечательных книг о кино. Но мы выбрали жанры и элементы фильма, которые кажутся наиболее универсальными и наиболее важными для понимания кино. Его истории и того, как смотреть. Ведь это и есть наша цель. Что есть в каждом фильме? Что делает его хорошим примером определенного жанра? Что в ключевых фильмах было сделано по-другому? На что стоит обратить внимание? Как авторам удалось расширить границы и создать новые прецеденты? Результатом прослушивания книги и просмотра стольких фильмов, на которые даны ссылки, а мы рекомендуем вам смотреть в процессе прослушивания картины, которые мы обсуждаем, станет курс по изучению кино в экспресс-формате. Мы проведем вас через подборку лучших фильмов каждого жанра и укажем вам на случайные шедевры. Ключевые фильмы, отмеченные в начале каждой главы, являются лучшими в своей нише и находятся там в первую очередь потому, что они представляют собой яркие образцы жанра, наиболее важные для просмотра. Плейлист фильмов будет озвучен в конце книги, и он содержит список дополнительных рекомендуемых к просмотру фильмов, включающих различные жанры и режиссеров. Здесь собраны хорошие фильмы, которые точно стоит посмотреть, но они не обсуждаются в книге, так как в каждой главе мы сосредотачиваемся на ключевых картинах, лучше всего передающих суть каждого жанра. Вы познакомитесь с ними более подробно. Вы можете использовать их, чтобы улучшить свое понимание многих других сходных кинолент в этом плейлисте, а также тех, которые вам предстоит посмотреть в будущем. Итак, прослушайте эту книгу, и она станет единственной, которая вам понадобится, чтобы начать изучать кино. Она может стать пропуском к тому, чтобы читать и смотреть больше, или вашим универсальным источником для достижения уровня прочных знаний за короткий промежуток времени. Надеемся, что прослушивание этой книги о фильмах вдохновит вас на просмотр многих из них. Конечно, лучший способ – посмотреть любой фильм в кинотеатре со зрителями. Вас мало что отвлекает, темнота помогает сосредоточиться, большой экран притягивает, а реакция зрителей может усилить вашу собственную. Смеяться в одиночку над комедией далеко не так приятно, как смеяться вместе с другими. Вздох удивления при просмотре триллера или слезы на глазах во время трогательного момента в драме всегда лучше, когда все это разделяют с вами незнакомые люди в темноте кинозала. Во многих университетах и городских библиотеках регулярно проходят показы классических фильмов. Их показывают иногда в вашем местном кинотеатре. Если у вас есть возможность посмотреть любой из этих фильмов таким образом, хватайтесь за нее. Если нет, берите попкорн и уединяйтесь дома. Внимание, спойлеры! Невозможно объяснить, почему фильм относится к тому или иному жанру, не выдав некоторые элементы сюжета, неожиданное развитие событий, неожиданное откровение об истории персонажа, появление в сюжете нового героя, вносящее полную путаницу, и даже внезапная смерть главного героя. Мы постарались свести к минимуму раскрытие важных сюжетных поворотов, но будут и спойлеры, когда мы посчитаем, что упоминание сюжетных моментов необходимо для объяснения чего-то важного о том, как устроен фильм. Мы делаем это с уверенностью, что спойлер не уменьшит вашего удовольствия от фильма, когда вы его посмотрите. Более того, он может его увеличить, поскольку вы будете переживать развитие сюжета с новым пониманием, которое принесет каждая глава нашей книги. Запаслись попкорном? Мы начинаем!